Глава 5. Безмолвие медведя. Иван, единственный сын короля Халунда, выезжает на охоту со своим слугой, Арпиусом. Бледное солнце отбрасывает на снег серые тени их лошадей, которые движутся шагом след в след. Высокий вороной жеребец Ивана и маленькая серая в яблоках кобылка Арпиуса. Над их головами продолговатое белое облако растягивается и разворачивается, как длинный шарф высоко в небе. Неспешно пересекают они равнину, направляясь к ландам, где, может быть, попадутся зайцы, разыскивающие проталины с подснежной травкой. «И зачем ты мне, собственно, нужен, Арпиус?» — спрашивает Иван. «О, да считай, незачем. Разве только за тем, чтобы мешать вам стать тем, кем вы стали бы, если бы я вам не мешал. А именно, не можешь ли выражаться яснее? А именно, самодовольным юнцом, ничего кроме своей особо невидящим, который считает себя выше других по той единственной причине, что он сын своего отца». «А что, это не так? Что вы сын своего отца?» «Так, так. Нет, что я выше других». «О, выше, как же, как же. Да вот хоть сегодня утром, когда вы поскользнулись, садясь в седло и повисли на стремени, вы были, прям скажем, на высоте. А на прошлой неделе, помните, когда у вас живот прихватило?» «Арпиус, ты хоть помнишь, с кем говоришь?» «Да, увы, с нашим будущим королем». «Что это за увы?» «Я сказал увы?» «Да, ты сказал увы с нашим будущим королем». «А, ну, видно, сорвалось с языка. Или я имел в виду, что негоже так говорить с будущим королем, вот и сказал увы, себе в упрек, понимаете ли». «Врешь? Разве твое «вы» не относилось к тому, что я будущий король?» «Ну что вы, я бы себе такого не позволил». «Даже если бы думал именно так?» «Тем более, если бы так думал». «А ведь думаешь, а?» «А я никогда ничего не думаю на пустой желудок, а сейчас именно такой случай». «Ты сам одно сплошное брюхо». «Точно. А вы без головы. Вот мы и два спага пара». «И не надоест болтать пустое?» «Все не такое пустое, как мое брюхо». «Слышите, скулит, а где нам с таким хилым оружием добыть себе обед? Да еще и зайцев, которых я обещал принести любимой женушке. Лук и стрелы. А вы знаете, что человечество изобрело порох? Эх, надо было бы держать вас в курсе современности. Ты же знаешь, я не люблю охоту с карабином. Вы разделяете взгляды дичи, и это делает вам честь». Так они едут, обмениваясь колкостями, коротая дорогу полушуточной перебранкой. Арпиус превосходно справляется с возложенной на него миссией — напоминать принцу, что он всего лишь человек, и постоянно сбивать с него спесь. Король Халунд и сам держит при себе шута, который под видом острот говорит ему правду в глаза. Он считает такой обычай весьма мудрым и приставил к сыну лучшего в этом деле Арпиуса. Тот совмещает обязанности слуги, наперсника, телохранителя и советчика, но, к тому же, не стесняясь, отпускает своему господину нелицеприятное, а порой неприятное замечание, которых никто другой себе бы не позволил. «Помылись бы вы, мой принц, а то от вас потом разит. Или, например, иногда мне сдается, что у вашего коня словарный запас больше, чем у вас». Иван чаще всего только смеется, но бывает, что Арпиус попадает не в бровь, а в глаз. «Кто считает, что все его любят, может здорово возомнить о себе». «По-твоему, я возомнил о себе? А я этого не говорил». «Вот сейчас сказал». «Нет, не говорил. Я рассуждал, в общем и целом». Он предостерегает своего господина против подхалимства придворных. «Уж лучше общайтесь со своим конем, он хоть вам не льстит». Он осмеливается даже подпускать шпильки по адресу Ун, красавицы жены Ивана, вернее, по поводу того, какую пару они составляют. «Вы ее не стоите». «Правда? Ты считаешь, она слишком красива для меня?» «Нет. Я считаю, она недостаточно некрасива. Не то, чтобы вы были уж такой урод, хотя нос у вас подкачал, но, видите ли, мой принц, штука в том, чтобы подходить друг к другу. Ну вот на меня посмотрите, маленький, толстый, почти одноглазый, на 20 лет старше вас, стеснен в средствах, поскольку мой хозяин, которого вы прекрасно знаете, мне мало платит, но я это все знаю. И вот нашел себе Нанну, которая хоть и не уродина, однако и не... Впрочем, вы ее видали. Ну, вот мы и можем идти рука об руку, без того, чтобы люди на нас оборачивались». «А на нас люди оборачиваются?» «На кого?» «На Он на меня. А я этого не говорил? Сказал. Нет, не говорил. Пессимизм Арпиуса сравним лишь с его нахальством. Иван к тому и другому привык. Более того, они его забавляют. К тому же Арпиус для него неистощимый источник бесценной информации. Говорит с ним все равно, что пробраться переодетым в таверну и послушать, о чем люди толкуют. Боятся за вас, мой принц. Да ну. Правда? Да, я имею в виду те, кто вас любит, а такие, как ни странно, есть. И чего они боятся, те, кто меня любит? Чего? Да ничего. Кого будет правильнее? Ну и кого же? Сказать? Да, пожалуйста. Вашего кузена. Кузена? Какого? Ищите, обрящите. Чтобы облегчить вам задачу, напоминаю, что у вас только один и есть. Герольф. Да, Герольф. Имя названо. Иван досадливо вздыхает. Про этого Герольфа он уже слышать не может. Если его величество короля не станет наследником, разумеется, будет Иван, но если Иван окажется выведен из строя, на трон зайдет второй претендент, единственный королевский племянник, Герольф. А того сжигает честолюбие. Как он этого не скрывает, оно так и пышет у него из глаз, из уст, из ноздрей его коня. Мне нечего бояться Герольфа. Что он мне, по-твоему, может сделать, убьет? Арпиус, ты всерьез думаешь, что он может меня убить? У Арпиуса язык без костей, как, впрочем, и у его жены Нанны. Так что они и впрямь хорошая пара. Но если он молчит, значит, не хочет отвечать. Натянув поводья, он отстает на несколько метров. Ивану это не нравится, он останавливается и ждет. Арпиус, прошу тебя, скажи серьезно, что ты думаешь про моего кузена Герольфа? Ладно. Я думаю, если бы зависть измерялась в килограммах, его конь бы под ним рухнул. Допустим. Но от этого до убийства, знаешь ли, он вспорол бы вам брюхо так же спокойно, как я бы выпотрошил цыпленка. Но это ты уж хватил. Да вы правы. Я не люблю потрошить цыплят. Они едут друг за другом вот уже несколько минут. Против обыкновения молчат. Снег хрустит под подковами. Как-то внезапно похолодало. На горизонте к северу от искрящейся равнины возносит трехглавую вершину оледенелая гора. Прошлой зимой с нее спустился медведь и напал на двух охотников. Одного задрал, другой остался без руки. Такое случается каждые 8-10 лет в особо суровые зимы. Медведи, обезумев от голода, выходят на равнину и нападают на людей. Те немногие, кому удалось остаться в живых, все как один рассказывали о странном и страшном явлении, о предчувствии беды. Казалось бы, ничего ее не предвещает, однако возникает ощущение, что надвигается нечто ужасное, и дело идет о жизни и смерти. Есть два знака предвестника. Во-первых, беспричинная тревога, которая сжимает сердце, и бороться с ней невозможно. А главное, совершенно особенное безмолвие, предшествующее нападению. Никакое слово, никакой крик не могут его нарушить. Звать на помощь бесполезно. Голос глохнет, словно замурованный. Все цепенеет. Медведь уже тут. И все. Поздно. Иван и Арпиус слыхали эти рассказы. Оба вспоминают их, не признаваясь в том, что в один и тот же момент на спуске в заснеженную котловину, где растут в разброс редкие кривые елки. Срежем путь, решили они. Но уже на полдороги об этом пожалели, обзора здесь совсем никакого. Всадники пришпоривают лошадей выбраться из этой ямы, и чем скорее, тем лучше. Лошади по колено вязнут в глубоком снегу и упираются. Кобылка Арпиуса передергивается и мотает головой. «Ну-ну», — уговаривает ее хозяин, — «спокойно, девочка». И внезапно, вот она, в их участившемся дыхании, в сведенных судорогой желудках, тревога. Они узнают ее, но ничего не говорят. Делают вид, что не замечают ее, надеясь этим ее обмануть. «Ты обещал Нанне двух зайцев?» — спрашивает Иван. «Да», — без выражения отвечает Арпиус. Вот и оно является в свой черед. Безмолвие. Безмолвие медведя. Это несколько секунд, на которые время зависает. Это какое-то дуновение за пределами слуха, исходящее то ли у них изнутри, то ли из каких-то неведомых далей. Проклятье, ругается Иван, у которого сердце начинает вдруг колотиться, как бешеное. Чего нас понесло в эту яму? Он ругается, чтобы сотрясти эту невыносимую пустоту вокруг. Но голос в ней глохнет. Он кричит, как утопающий, барахтается. Он понукает коня. Арпиус молчит. Он озирается кругом, гадая, откуда появится зверь. С юга, откуда они идут, или с севера, со стороны горы? «Повернем обратно, хозяин. Давайте за мной». Они движутся теперь по собственному следу, понукая лошадей, которым трудно на подъеме. Если удастся быстро выбраться из этой котловины, они смогут пуститься в галоп и оторваться от зверя. Они почти уже выбрались. Остается не больше сотни метров, когда появляются всадники. Их силуэты четко вырисовываются на фоне серого неба. Потому что погода переменилась за какие-то секунды, солнце исчезло в тумане. В воздухе кишат крохотные ледяные иголочки, заставляя жмуриться. Мороз обжигает лицо. Их 10 человек, все в просторных рыжих мундирах. Они даже лица закрыть не потрудились. Они сидят в седлах прямо и непринужденно, подражая вызывающей манере своего вождя. Недвижимые, подобрав поводья, они разглядывают свою добычу. «Герольфова шайка!» — шепчет Арпиус. Иван не отвечает. Он понял, что здесь решается его судьба, и, скорее всего, тут и конец его молодой жизни. Уже конец. И сразу ему видится Ун. У него в голове не укладывается, как она будет ждать его, а он не вернется. Не вернется никогда. Арпиус, должно быть, думает то же самое о своей Нанне. «Арпиус, я освобождаю тебя от твоих обязанностей. Им нужен я, а не ты. Уходи!» Толстяк не двигается с места. «Уходи, слышишь?» «Я приказываю». «Я не собираюсь повиноваться, мой принц. И на то есть две причины. Какую желаете узнать, достойную или недостойную?» Момент неподходящий для рассуждений, но он неисправим. Но не может он себе в этом отказать. «Уноси ноги!» — снова кричит ему Иван, не желая ничего слушать. Арпиус гнет свое. «Недостойная причина. Та, что мне все равно не дадут уйти. Чтоб я их выдал? Да не такие они дураки. А достойное? Достойное я оставлю при себе. Ну, скажем, я люблю вас». Их взгляды встречаются, и Иван понимает, что настаивать бесполезно. Арпиус его не покинет. Один из всадников расстегивает мундир и запускает под него руку. Они ожидают увидеть ружье, но он достает нечто другое. Полуметровую дубину с закрепленными на конце когтями. Иван, содрогнувшись, понимает. Никакого медведя нет. Но они погибнут от медвежьих когтей. По крайней мере, так подумают, когда найдут их истерзанные трупы. В этой извращенности весь Герольф. Иван так и видит его. Так и слышит, как тот, прикрыв глаза рукой, чтобы скрыть отсутствие слез, восклицает: «Как? Моего кузена задрал медведь? Ой, какой ужас! Какая утрата!» Вот второй всадник достает из-под мундира такую же дубину. Третий. Четвертый. У остальных ружья, которыми они не воспользуются, разве что в самом крайнем случае. Трудненько заставить людей поверить, что медведи располагают огнестрельным оружием. Ну, во всяком случае, лук и стрелы тут не защита. «Я!» — выкрикивает Иван. Он поворачивает коня и гонит его вниз по склону, на север. Арпиус следует за ним метрах в 10. «Я! Давай, девочка!» Погоня не затягивается. Еще 5 всадников появляются, откуда ни возьмись, и преграждают им путь. Ловушка захлопнулась. «В сторону, хозяин!» — кричит Арпиус и сворачивает влево, понукая свою кобылку. Иван следует за ним. Не одолев у 20 метров, лошади проваливаются в глубокий снег. Увязшая кобылка испуганно ржет. Высокий вороной Ивана яростно вскидывается, делает 3 отчаянных прыжка, вздымая тучи снега и, не находя больше твердой опоры, останавливается. 5 человек на снегоступах, вооруженные когтистыми дубинами, подходят все ближе. Остальные остались в седлах с ружьями на изготовку. Ивану вспоминается охота, в которой он однажды участвовал. На большой земле. Затравленный олень, изнемогающий, загнанный в глубокий овраг, стоял один против охотников и собак. Иван на всю жизнь запомнил потерянный, непонимающий взгляд зверя. «Вот теперь мой черед», — думает он. «Олень теперь я». Арпиус, не слезая с седла, хватается за лук. «Надо их заставить стрелять, хозяин! Лучше пуля, чем когти, слышите?» Он прав, как всегда. Но не успевает он наложить стрелу, как они уже тут. Первый удар обрушивается на круп кобылы. Она вскидывается и сбрасывает седока. «Звери!» — кричит он, утопая в снегу, и выхватывает из-за пояса нож. Они бьют, рвут его, кровь стекает у него по виску. «Нанна!» — плачет он, закрывая лицо. «На помощь!» Иван не может этого вынести. Он заскакивает с коня и кидается на них с ножом. «Арпиус!» — кричит он. «Держись!» Это его последние слова. Все происходит в удивительном безмолвии. Сыпятся удары, раздирая одежду и кожу, снег окрашивается кровью. Слышно только тяжелое дыхание убийц, методически наносящих удары, да глухие стоны 2, которые умирают. Всадники наблюдают издали, сохраняя хладнокровие. Они ждут, пока все будет кончено. Когда все кончено, убийцы снимают снегоступы и садятся в седло, проверив перед тем, не осталось ли какой-нибудь улики. Потом неспешно шагом удаляются, не говоря ни слова. Выбравшись из котловины, они переходят на рысь, потом пускают коней в галопом по широкой равнине. И туман поглощает их. Кобылке Арпиуса и вороному Ивана ценой героических усилий удается выкарабкаться из снежной ловушки. Они поднимаются по склону и долго стоят, растерянные, и ждут команд, которых им не суждено дождаться. В конце концов они трусят прочь бок о бок, а верхом на них перепираются 2 призрака. «Какой же вы молодец, мой принц, что оставили карабины дома. Они бы нам только мешали». «Издеваешься?» «Нисколько. Вы же видели, как они испугались наших луков со стрелами?» «Ты злишься, потому что пожертвовал собой ради меня, да?» «Эх, наивность. Жертвовать собой из-за такой малости? Да при всем моем уважении к вам, у меня на уме было кое-что другое, когда я пытался вас спасти». «И что же?» «Да жалование, что же еще? Нет хозяина, нет жалования. А с вас причитается за месяц». «Завтра заплачу». «Да уж не разорить, спади». «Ладно, Арпиус, поехали домой. Погода портится, бог с ними, зайцами. Видно, не их день». «С точки зрения зайцев, как раз-то их». Проходит час за часом, а в котловине, где покоится Иван, сын короля Халунда и его слуга Арпиус, все остается без изменений. Потом темнеет, и начинает валить густой снег. Он заметает следы борьбы и следы копыт. И скоро остается только 2 полупогребенных безжизненных тела. Этих 2 задрал медведь. Видите раны от когтей? Должно быть, с горы спустился, гонимый голодом.